А ничего так, просторный домишко о двух этажах. И вот ирония, чем-то похож на дом Алины. Игорь не удивится и схожести планировки. В Невьянске вообще не любили утруждать себя оригинальными решениями. Лепили типовые дома, но разве только кто-то решит сам поставить себе что-то особое. Подобное не возбранялось, единственное, это должна была быть не лачуга-мазанка, крытая камышом. Пусть городок и без изысков, но имеет опрятный вид. Игорь припарковался, съехав на обочину. Погасил горелку котла, незачем пережигать топливо. Газ пускай вырабатывается, тут никаких проблем. Во-первых, его не получится больше определенного количества, во-вторых, запас прочности у корпуса генератора изрядный. Именно по этой причине даже предохранительный клапан отсутствует. А вот фары гасить не стал. Некогда будет возиться. Если все обойдется, имеет смысл озаботиться электрическим зажиганием с помощью магнита. А то эта беготня со спичками – одно сплошное неудобство. Извлек грозу, проверил патрон в патроннике, поставил на предохранитель и убрал обратно в кобуру. Потом оправил выходной костюм, прохладно по вечерам. Еще и в зеркало взглянул, проведя пальцами по загнутым полям широкополой шляпы на ковбойский манер. Все же общественное заведение, и выглядеть нужно прилично. В городе Бородин предпочитал иметь при себе скорострельное оружие с большой емкостью магазина. Причем сейчас в пистолете обойма с травматическими патронами. Опыт Насти Игорю пришелся по сердцу. Риск убить, конечно же, присутствовал, но он был существенно ниже. На случай серьезных проблем на поясе имелись еще два магазина с тремя десятками боевых. Повезло, кто-то сдал Спицыну один магазин. Бог весть, откуда его взяли, но Игорь выкупил, не задумываясь. 45 выстрелов, 15 из которых относительно безопасные, позволяющие сначала выстрелить, а потом задать интересующие вопросы. Реально задать, живым людям, а не абстрактно трупам. Ну и шумовая граната в кармане пиджака в ту же копилку. Машину оставили без присмотра, не терзаясь сомнениями. Все же откровенные шпаны тут не водятся. Гадить по мелочи, когда за это можно ответить головой. Нет, придурки, разумеется, есть везде, но шанс, что они именно сейчас нарвутся на таковых, все же был мал. Едва вошли в дом, как Игорь тут же оказался в знакомом помещении. Ну как знакомым? Словом, планировка тут и впрямь один в один с Алининым домом. Но в остальном сплошные отличия. В двух противоположных углах от входа располагались мягкие уголки и столики с фруктами и прохладительными напитками, за которыми сидели с десяток девиц. Все тихо и чинно, никакой вызывающей вульгарщины и похабщины. Местная косметика имеет место, но без перебора. Платьица легкие, но открытые в меру. Только так, чтобы приподнять завесу, а не выставлять прелести на показ. Справа от входа в мягком кресле парень под 30, брюнет, аккуратная бородка, сложение среднего, но видно, что тренированный. На поясе два револьвера, и это не понты, он реально стреляет с двух рук, пусть и не ковбой Мальборо. Просто он переученный левша, отсюда и талант. «Здравствуйте, господа, чем могу быть полезна?» Едва дав им осмотреться, подошла мамка. Моложавая, ухоженная и, как ни странно, не помятая. Интересно, результат тщательного ухода или она этой профессией не пробавляется? Хм. Ну, судя по ее виду, если и обслуживает клиентов, то сугубо редко и лишь в свое удовольствие. Игорь был склонен полагать, что она, скорее всего, сожительствует с Болотиным. Вот сомневался он, что тот станет пить из грязной лужи. «Надеюсь, вы меня узнали?» – вопросом на вопрос ответил Игорь. «Ну, конкурентов нужно знать в лицо, Игорь Юрьевич. Григорий?» Легкий приветственный кивок в сторону ворота в знак узнавания. «Мы вам не конкуренты, потому что занимаем другую нишу», – покачав головой, возразил Бородин. «Но можем стать компаньонами». «Интересно». «Возможно, но разговаривать об этом я буду не с вами». Все так же вежливо произнес Игорь. «Отчего же?» – вздернула брови женщина. «Если бы вы были тут хозяйкой, если бы это вы заказали нас бандитам, то я бы непременно обсудил данный вопрос с вами. Но, разведя руками, сделанно сокрушенным тоном произнес Игорь. Проблемы? А вот и подручный Болотина нарисовался. Экий самоуверенный, привык к княжеской крыше. Чувствует собственную безнаказанность. Бородин слышал, что Киря не стесняется пройтись по сусалам по делу и без. И милиция неизменно занимает сторону персонала борделя. Проблемы. И ты об этом знаешь, как, впрочем, и весь город. Смерил его уверенным взглядом Игорь. Потом обернулся к мамке. Итак, я хочу переговорить с Вениамином Аркадьевичем. И, как вы понимаете, к обоюдной выгоде. «Все в порядке, Кирьян. Скажи, пожалуйста, хозяину, что с ним хочет поговорить господин Бородин». «Хорошо», – боднув Игоря ответным взглядом, отозвался парень. «И чего так пялится? Очень хочется попробовать на зуб. Лучше бы поберег свое здоровье. Городок-то маленький. Не может он не знать о том, что Игорь помимо своих парней еще и егерей тренирует. Кири ему не соперник ни по одной статье». Да только, похоже, гонор не так-то просто держать в узде. Опять же, это Бородин пришел к ним договариваться, а не наоборот. Отсутствовал охранник недолго, не больше пары минут. Кабинет босса наверняка находится в торце здания, как и у Алины. То есть туда можно попасть через внутреннюю дверь на кухне. «Оружие сдайте», – потребовал вернувшийся Киря. «Ты белины объелся?» – вздернул бровь Бородин. «Во-первых, я не дурак расставаться с оружием в доме, где обитает заказчик на мою башку. Во-вторых, я не псих первым стрелять в людей в Невьянске, так что даже не надейся». «Здесь условия ставишь не ты. Я пришел сюда не ставить условия, а сделать выгодное предложение. И заметь, не тебе. Но если решение тут принимаешь ты, то не вопрос. Мы уходим». «Подожди». Охранник вновь удалился, но меньше чем через минуту вернулся, пригласив их следовать за ним. Правда, дернулся было, когда Григорий пошел следом, но, встретившись взглядом с Игорем, решил не заострять на этом внимание. Похоже, надоело бегать между залом и кабинетом. Как и предполагал Бородин, Веня занимал точно такой же кабинет, как и Алина. Они миновали кухню, где трудилась дородная женщина, и попали прямиком в приемную, откуда прошли дальше в кабинет. При этом Киря пропустил их вперед и замыкал процессию. Когда же они, наконец, предстали перед Болотиным, развалившимся в кресле за большим столом, встал справа и сзади от Игоря. Григорий подался назад и, не выказывая никакой агрессии, привалился спиной к стене. Они предварительно обговорили свои действия. Ворот должен был держаться в стороне и до получения конкретной команды вообще не отсвечивать. «Ба, кого я вижу?» – всплеснув руками слащаво и с немалой долей иронии, проговорил Болотин. Игорь не стал утруждать себя ответом, тем более что Киря стоял уж очень удачно. Еще сменит позицию. Короткий без замаха удар в гортань охранника. В следующее мгновение рука упала на рукоять грозы и рванула пистолет из кобуры. Веня даже не успел удивиться, когда черный зрачок дула уставился прямиком ему в лицо. Расстояние не больше 3 метра, так что ни о каком промахе не может быть и речи. Охранник сложился в позу эмбриона и, схватившись за горло, оглашал комнату сдавленным хрипом. «Пикнешь, и ты труп. Вор, отвяжи этого». И рот заткни. Понял? Ты охренел, шаман, или как там тебя? На виселицу захотел? Испуган, не без того, но чувствует за собой поддержку. Он пусть и неуважаемый член общества, но явно полезный, что всячески анонсируется в Невьянске. К тому же гражданин княжества, а вот Бородин по факту никто и звать его никак. Боюсь, выбор у меня невелик. Что так, что эдак конец один, потому как ты, ублюдок, заказал нас банде. Но, с другой стороны, мне куда проще грохнуть тебя и мирно покинуть княжество. Довелось побывать в других местах. Люди там живут ничуть не хуже нас, и землян вполне привечают, если ты не тля какая. Так что я ничего не потеряю, кроме общества земляков. Выгляни в окно. Видишь, фары горят? Это мой грузовичок со всеми вещами. В Невьянске нас ничто не держит. Сейчас грохнем вас и спокойно уедем». «Да с чего ты взял, что я вас заказал? Какой-то придурок пустил сплетню по городу, другой подхватил, а ты и рад стараться». «Ага, поверил. Это хорошо. Впрочем, а чего, собственно, не верить? Игорь ведь не играет, он и впрямь это сделает. Все его вещи, как и вещи Григория, уже в Антилопе. На банковском счете осталось всего 5 рублей, чтобы совсем уж не возбуждать клерков закрытием счета. Алина? Ну, с ней он потом объяснится. Никуда она от своих невест не денется. Приедет еще в один из аборигенских городков, там и свидятся». «Вот видишь, Веня, как оно бывает. Какой-то придурок пошутил, а я воспринял всерьез. Опять же, а вдруг и правда заказал? Проверять как-то не хочется. Поэтому давай так. Я не буду на тебя давить и требовать, чтобы ты признал вину. И не стану применять экспресс-допрос в полевых условиях. Но ты ведь имеешь дела с бандитами. И сейчас расскажешь, как ты с ними связываешься. Я с парнями накрываю банду, а ты живешь своей жизнью и делаешь вид, что нас вообще нет. Уловил?» «Но...» «Стоп», – перебил его Бородин. «Вот пока ты не начал врать, сразу оговорюсь. Если связь односторонняя, и они сами назначают тебе встречи, ты труп. Если ты не понимаешь, о чем тут вообще речь, ты труп. И мне пытать тебя некогда. Я просто грохну вас обоих и уеду, пока не поднялся шум. Итак?» «Но связь и впрямь односторонняя», – хмыкнул Болотин. «Если он и был напуган, то не настолько, чтобы трястись, как осиновый лист. Ох, как Игорю не хотелось этого делать. Но если не станет заказчика, то и бандитам незачем будет специально охотиться на Михайлову». Бородин пожал плечами, продемонстрировав сожаление. Курок с сухим щелчком встал на боевой взвод. «Погодите, Игорь Юрьевич! Они назначили встречу!» – поспешно едва не выкрикнул Болотин. «Говори». «Связь действительно односторонняя», – скороговоркой затараторил он, опасаясь, что несостоявшийся компаньон нажмет на спуск. «Они присылают мне письма, в которых назначают встречи. Всего-то в двух местах, и вчера я получил очередное письмо. Встреча завтра в полдень в лесочке слияния ручья, что вытекает из тещиного языка и реки Серебрянки». «Слушай, ты действительно такой храбрый, или я что-то не понимаю?» – удивился Игорь. «Это же черт знает где, 10 км от заставы». «От заставы, да, но от границы не далее 3. И в 7 от станицы Предгорной. Горцев отучили от дурной привычки шастать туда-сюда». Болотин говорил уже спокойно, уверившись в том, что убивать его не будут. Тем более, что Бородин спустил курок с боевого взвода. Ясно, что он может выстрелить и самовзводом, но этот жест был явной демонстрацией мирных намерений. «Они собираются передать тебе женщин?» «Писали об этом». «Что значит «писали»?» «То, что порой случаются накладки». «Как в прошлый раз?» «В прошлый раз они интересовались, соглашусь ли я выкупить баб, если они накроют вас. И я...» «Стоп, Веня, остановись. То, что я согласился тебя выслушать, не значит, что ты можешь забивать мне баки. На чем обычно ты ездишь на встречи?» «Раньше пользовался повозкой». «И как ты собирался успеть к завтрашнему полудню пробежать 250 верст?» С сомнением перебил его Игорь. «Так я же говорю, раньше. Но на днях я прикупил автомобиль типа вашего, только не такой, изукрашенный. Тульский запустился, и я у него был первым на очереди». «Вот как? Кто связной, ты, конечно же, не знаешь». «Понятия не имею». «И не пытался выяснить». «Да зачем мне это надо?» «Ладно, пока поверю. Город ты закончил?» «Порядок», – отозвался напарник, кивая на Кирю. Тот зыркал по сторонам слезящимися глазами и дышал явно с трудом. Ну да, оно и понятно. Досталось подручному Болотину неслабо. Ему и так хреново, а тут еще и тряпку запихали чуть ли не в самую глотку. «Не задохнется?» – усомнился Игорь. «Буду приглядывать», – спокойно ответил Григорий. «Ладно, вижу этого. Веня, если ты вдруг обманул, хорошенько подумай. Потому что пока с бандой не разберемся, мы с вами не разлей вода». «Я сказал правду». «Ну, так значит так». Вышли через дверь в торце здания, толкая перед собой пленников со связанными руками. Благо темно, и что творится во дворе, особо не рассмотреть. Проигнорировав освещенную центральную дорожку, прошли на улицу по другой, ведущей к боковой калитке, утопающей в темноте. Потом Игорь оставил пленников подальше от источников света, а сам проследовал к антилопе. Путем нехитрых манипуляций разжег горелку, открыл вентиль подачи газа на полную, подпитав подачей воздуха из воздушного баллона тормозной системы, и буквально через полминуты котел набрал рабочее давление. Молодцы все же. Хорошие котлы делают. «Итак, голуби мои сизокрылые, сейчас ложитесь в этот ящик. Будет тесновато, но вы поместитесь. Перед выездом ворот прикроет крышку. Лежите тихо, как мышки. Если нас начнут вязать, первое, что сделает ворот, это выпустит по ящику очередь из автомата. Как только проедем КПП, ящик откроем и даже вынем кляпы. Я ясно выражаюсь?» «Вот и договорились». Наблюдая за кивками китайских болванчиков, заключил Бородин. Из города выехали через транспортную заставу и без проблем. То есть абсолютно. Остановили, конечно. Для проформы поинтересовались целью выезда. Вполне удовлетворились ответом в виде необходимости посетить лесной по личным делам. И выпустили. А что такого? Ни в Янск, ни на военном положении. Вот если бы они въезжали, тогда и вопросов было бы побольше, и груз непременно проверили бы. И в зависимости от ситуации можно было угодить в карантин. Тут к эпидемиологической обстановке отношение самое серьезное. Остановились, отбежав от города на пяток километров. Как раз в том леске, до которого устраивали марш-броски и где вначале Игорь тренировался с Антоном. Теперь-то с площадкой для занятий проблем никаких. Место уединенное, ничем не примечательное, в стороне от дорог, а потому и люди здесь бывают редко. Когда Игорь заглянул в кузов, то обнаружил пленников уже без кляпов. Помня слова командира, Григорий избавил их от этой детали. Ну и правильно. Но только не стоит останавливаться на этом. Ворот, развяжи им руки, пусть кровушку погоняют. Понял? Да, вовремя это он. Вон как кривятся от боли. Страдальчески сжимают-разжимают пальцы. Хорошо, что вспомнил. Переводить их на инвалидность в его планы не входило. Коль скоро их от чего-то крышует князь, так пусть остаются здоровыми. А кто же еще-то? Котов ясно выразился. Болотина трогать не позволяют ввиду приносимой княжеству пользы. И кто ее определяет, как не Истомин Юрий Алексеевич, князь всея Невьянской земли? Знать бы еще, с чем это связано. Хотя сейчас это не важно. Ну, чего стоим, господа сутенеры? Хватайте баулы и выгружайте на землю. Так вы что же, и впрямь собирались... Веня, ты даже не представляешь, насколько был близок к могиле, ухмыльнувшись, подтвердил Игорь догадку Болотина. Давайте, работайте. Да не коситесь так, нам самим не трудно, но для ваших ручек нагрузка сейчас куда полезнее. Разгрузили быстро, что неудивительно. Там всего-то 5 баулов. Потом дали пленникам еще малость погулять и снова связали. Причем не менее тщательно и жестко. Да еще и к дереву привязали, чтоб с гарантией. «Вы тут не скучайте, господа арестанты. Думаю, в течение часа я обернусь», — глядя на недавно приобретенные карманные часы, произнес Игорь. «А тогда уж обещаю, ваши мытарства со связанными руками останутся в прошлом». «Надеюсь, что это действительно будет так», — вздохнул Болотин. «Ну а что еще вам остается, как не надеяться? Ворот, не зевай». «Сделаю», — привычно отозвался парень. Чтобы избежать вопросов, в город Игорь вернулся через дворцовую заставу. И хотя оттуда ближе до дома, он все же решил сделать крюк, чтобы убедиться, что помощница Болотина не подняла шум. «Да». Нужно было, чтобы Веня написал ей записку, мол, так и так, уехал по срочным делам, не подумал. Но и так, похоже, ничего не происходит. Вон клиент выходит за калитку, и к дому подходят еще двое. Нет, не станет она бить тревогу. Бородин пришел с предложением о сотрудничестве, причем подъехал на машине. Вот они и уехали вместе. Во всяком случае, пока все выглядит именно так, а там... Ему нужен еще час, а потом пускай ищут с собаками. Вроде и не гнал, но остановившись возле дома, окутался клубами пыли, вызвав этим недовольный визг невест, возвращавшихся с танцев. Привычно стравил избыточное давление пара и прикрутил вентиль подачи газа. Господи, как же уже достал этот паровик. Какая все же благодать ДВС. Эх, мечты, мечты. Артем тут же подался к машине, предполагая, что ему надлежит отогнать ее домой, но был остановлен. «Руль, ждешь нас в готовности выезжать. Волк, тревожный комплект, полное вооружение. АН не ищи, я его уже вывез». «Понял», – тут же сорвался с места парень. «Игорь, поговорим?» Проследив за тем, чтобы все девушки прошли в калитку, предложила Алина. «У тебя времени, пока Антон не вернется». «Игорь, ты извини за то, что я...» «Проехали, Алина. Просто пойми, мне нет причин тебе врать. Совершенно никаких». Артур прибегал в клуб, сказал, что ты забрал все свои вещи и оружие. Глядя на него с надеждой и обидой, произнесла девушка. «Угу. Артур, старший из пацанов, попал сюда 8 месяцев назад. Ему 14, но характер малость подкачал. Лена скрутила его в бараний рог и понукает, как хочет. Хотя, похоже, причина в том, что она ему нравится. Игорь редко ошибался в этом плане». «Алиночка, как бы это ни выглядело со стороны, на деле все не так», – обнимая девушку и целуя в темечко, заверил Игорь. «Ну что-то это значит? И это тревога?» «Девочка моя, я все тебе объясню». «Когда?» «Завтра». «Завтра вечером. Да, к этому времени мы уже должны будем управиться». «Я надеюсь, что это действительно так». «Именно так и никак иначе». Игорь ободряюще встряхнул ее за плечи. В этот момент из дома выскочил волк с заброшенным за спину рюкзаком и карабином в руке. Следом за ним появилась всполошившаяся Ханна, осенившая его в спину святым кругом. Всех местных земные священники берут в оборот, чтобы обратить в веру мужей. Некоторые соглашаются на это, другие противятся. Нет, если бы их супруги сами искренне верили в Бога, тогда еще ладно. Но тут-то дело такое, что вроде как и верят, и кресты носят. Но в то же время икон в доме нет, в церковь не ходят, слова Божьего не знают. А ведь хватает еще и тех, кто открыто заявляет «Бога нет». Ну и о каком повальном перекрещивании может идти речь? К примеру, Игорь в Бога верит, но в церкви гость нечастый. И это еще мягко сказано. Антон, тот тоже позиционирует себя верующим, но считает, что попы ему для этого совершенно не нужны. Главное – это то, что у него в сердце. Не хочет Ханна креститься, предпочитая святой круг. Ну и пусть ее. Главное, что она верит. В какую веру обращать детей? Пусть для начала народятся, а там определятся. Все, родная, извини, но времени у нас в обрез. «Игорь!» Девушка повисла у него на плечах. «Малыш, мне теперь угнездиться у тебя под юбкой?» Прижимая ее к себе и поглаживая по спине, поинтересовался он. «Я боюсь». «Это нормально, Алина. Как и то, что мужчина должен защищать свою женщину и свой дом. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Ты ведешь хозяйство и дела, мы помогаем в меру сил и осуществляем защиту. Помнишь?» «Прости», – шмыгнув носом, произнесла девушка. Потом сжала его лицо в ладонях, взглянула в глаза, блестящие в слабом отсвете уличного фонаря, приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы. Ну и Игорь, разумеется, не стоял истуканом, а ответил, с силой прижав ее к себе. Хм, он, наверное, какой-то ненормальный. Вот кто скажет, с какого перепуга ему на ум пришли строки из песни «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Ну вот, подумать же больше не о чем.